Гигантская черепаха. Буэнос-Айрес — большой и красивый город. Жил в нем когда-то сильный и очень добрый человек. Он много работал, и его семья жила счастливо. Беда пришла, как всегда, нежданно. Человек серьезно заболел. Врачи сказали, что он сможет поправиться, если только переедет жить в лес, туда, где будет много свежего воздуха. Парень просто так уехать не мог. Семья осталась бы без средств, ведь он был кормильцем. Но болезнь стала одолевать, и тогда один из самых верных друзей человека, директор зоологического сада, предложил: «Я знаю, как тебе помочь. Собирайся и поезжай в лес, подальше от города и его страшного смога. Дам тебе ружье, будешь охотиться. Для тебя это будет еда, а мне привезешь шкуры. Деньги за них я тебе дам перед отъездом. Отдашь семье, чтобы они смогли продержаться. Ну как, согласен?» «Спасибо, друг, спасибо тебе, ведь у меня и в самом деле нет выбора». Уехал человек далеко, очень далеко. Намного миль дальше, чем Миссионес. Теплый климат, свежий воздух леса, здоровая пища сделали свое доброе дело. Человек стал поправляться. Он даже начал подумывать о возвращении, хотя жизнь в одиночестве пришлась ему по душе. Охота на птиц и зверей давала ему мясо на обед. Фрукты на десерт росли почти на каждом дереве. В период ливней он отсиживался под навесом из пальмовых листьев. Шкур убитых зверей накопилось уже очень много. Кроме того, в огромную тыкву человек поместил много ядовитых змей, которые собирал для друга, директора зоологического сада. Парень настолько окреп, что мог выдерживать на охоте долгие переходы. Однажды на берегу лесного озера он стал свидетелем поединка огромного ягуара и большой черепахи. Трагедия разыгрывалась у него на глазах. Хищник перевернул черепаху на спину и пытался когтями рвать мясо несчастной жертвы. Ягуар почувствовал приближение человека и оглянулся. Хищно оскалив клыки, он рыкнул и прыгнул. Пуля настигла его в полете, и зверь, убитый наповал метким выстрелом между глаз, рухнул на песок. Все время, пока человек снимал роскошную шкуру с убитого ягуара, черепаха недвижно и беспомощно лежала на спине. Парень разобрался с хищником и подошел к черепахе. По слухам, он знал, что ее мясо очень вкусное. Черепаха была полужива-полумертва. Шея изодрана, глаза закрыты. Добивать охотник ее не стал. Пожалел. Очень пригодились веревки, которые он всегда брал с собой на охоту. Человек перевязал черепаху и оттащил ее под свой навес из пальмовых листьев. Там перевязал ей раны лоскутами своей рубахи. Много дней она пролежала без движения, а парень носил ей воду из озера, смачивал ей голову, обрабатывал раны настоями трав и делал перевязки. Только через 2 недели черепаха ожила и снова начала двигаться. Странно, но она никуда не уползла. Осталась с человеком, словно чувствовала, что ему понадобится ее помощь. Как-то к вечеру парень почувствовал, что старая болезнь вернулась. Его трясло в страшной лихорадке. Тело горело, то и дело он впадал в беспамятство. Черепаха будто поняла, как сильно его мучает жажда. Она слышала слова, которые он говорил в бреду. «Пить. Умираю. Пить». Черепаха поползла к озеру. Нашла панцирь маленькой черепашки, почистила его и, наполнив водой, приволокла своему спасителю живительную влагу. Лихорадка не отступала, жар усиливался. Тогда черепаха отыскала травы и коренья, которые могли бы утолить жажду и голод человека. Но самое главное, растения были целебными. В пасти она приносила эти травы и пыталась кормить человека. Он ел, пил воду, которую ему подставляла черепаха, но даже не знал, кто это о нем заботится. Приступы лихорадки стали сильными, почти убийственными, а жар по-прежнему не спадал. Как-то утром болезнь немного отпустила человека, и он очнулся. Огляделся и, видя, что никого, кроме черепахи, нет, прошептал: «Если лихорадка вернется, я не выживу. Лекарство только в Буэнос-Айресе». И снова впал в беспамятство. Черепаха его поняла. Собрала лианы, тонкие и крепкие, уложила человека себе на спину и привязала к панцирю. Перед тем, как устроить человека, поперек пристроила ружье и положила связку шкур под голову человеку. Теперь можно было двигаться. Долог был этот путь. Черепаха шла и днем, и ночью, останавливаясь только для того, чтобы снять человека, напоить его водой и накормить целебными травами. Она безумно устала, потому что нужно было преодолевать реки и озера, болота и лесные чащи. Иногда человек бился в лихорадке так, что она боялась, вот-вот он вздохнет в последний раз и умрет. И потому спешила, а силы таяли с каждой мили. Шли дни, недели. Иногда черепахе казалось, что этот волшебный город Буэнос-Айрес, где могли бы помочь человеку, никогда не появится на горизонте. Самое страшное заключалось в том, что черепаха совершенно обессилела. Она ложилась на землю и слушала, о чем бредил человек. А он сухими, истрескавшимися губами шептал о городе, о том, что умирает. Было ясно, человек даже не понимает, что с ним происходит, что его несет на себе черепаха. Потом она снова поднималась и шла. Зачем и кому жаловаться на смертельную усталость? Однажды, ближе к вечеру, черепаха упала и не смогла подняться. Неделю она шла без остановки, чтобы быстрее дойти до Буэнос-Айреса. И вот в вечерних сумерках она увидела свет вдалеке, странное сияние, которого она раньше никогда не видела. Откуда ей, выросшей на берегу озера, было знать, что это огни большого города? Того самого Буэнос-Айреса, куда она несла человека, спасшего ее саму когда-то. Черепахе казалось, что она умирает. Ей было невероятно жаль, что она не смогла помочь. Она закрыла глаза и приготовилась к смерти. В этот момент она почувствовала, что рядом пробежал мышонок. Может быть, звали его Перес, кто знает. «Черепаха!» — пискнул он. «А кто это у тебя на спине?» «Человек», — грустно ответила черепаха. «А куда вы с ним направляетесь?» — не отставал любопытный малыш. «Шла. Теперь уже сил нет. Человеку нужно в Буэнос-Айрес, к доктору. А я очень устал. Наверное, не донесу». «Дикая ты совсем, черепаха. Такая большая, а не знаешь, что ты уже в Буэнос-Айресе. Огни вдали, видишь? Это и есть твой Буэнос-Айрес». Даже в самом начале пути у черепахи не было такого прилива сил, как сейчас, когда она узнала, что у цели. Последний отрезок пути, как ей показалось, она пробежала в одно мгновение. Рано утром директор зоологического сада нашел у ворот огромную, едва живую черепаху, к панцирю которой был привязан человек, его друг. Доктора в клинике смогли спасти человека. Когда он поднялся на ноги, первое, что он сделал, пришел в зоологический сад к своей спасительнице. ведь директор рассказал ему, в каком виде и где он его нашел. Оказывается, черепаха с человеком на спине проделала путь в 300 миль. Человек хотел было забрать черепаху к себе, но дом у него был маленький. Ей было бы мало места. Так и осталась черепаха в зоологическом саду, а человек каждый день приходил к ней в гости и приносил какое-нибудь лакомство. Кажется иногда со стороны, что они беседуют. А человек, уходя, всегда гладит ее голову с умными глазами и прощается легким постукиванием по панцирю. Такой, видимо, у них условный знак.